Глава 59. Котапульта. Мир превратился в смесь вспышек, искрящихся магией, и струй дождя, которые, наплевав на законы природы и притяжения, хлестали во все стороны. Я будто сражалась не с магнерами, а с водяной пушкой. Едва могла вдохнуть и рассмотреть темные, окруженные армией Магнуса, силуэты наших врагов. Но когда зацепилась взглядом за внимание одного из них, время будто замерло. Мужчина в темном плаще плавно поднял руки, с кончиков пальцев его сорвались две волны тьмы и медленно, раскрываясь широким веером, полетели в нашу сторону. Закручиваясь в спираль, злая сила стала ускоряться и становиться все плотнее, и вот в мою грудь уже летела черная стрела. Камень в кулоне мгновенно нагрелся, обжигая кожу так, что я вскрикнула. Когда рядом оказался Устин, я не поняла. Он стоял в нескольких шагах от меня, но вмиг приблизился и, отразив стрелу врага, контр-атаковал шипящим шаром фиолетовой магии. Тот разбился о щит Магнера и рассыпался по полю сиреневым пламенем. Стало заметно светлее, и Анита с радостным криком начала метать светильнички в кишащий внизу Магнус. В рядах тварей шныряла команда Черри. То тут, то там раздавался жалобный вой, и одна из магических зверюк исчезала навсегда. А неподалеку от входа орудовал своим чудо-топором граф Офигейра. Алмазное лезвие шинковало Магнус как капусту, а крышка защищала от прямого попадания магии магнеров. Вальдемар, сидя на подоконнике, подбадривал товарища. «Ну, кто так режет, граф ты или дровосек? Не позорь предков, изящнее держи топор. Смени угол нарезки и про осанку не забывай». Над армией врага парил Януарий II, и его точечный артобстрел тоже был весьма эффективен. Ряды врагов редели очень быстро. Жаль, что магнеры легко отбивали все наши атаки. «Почему магические шарики, заряженные магией Аниты, на них не действуют?» Отдуваясь, поинтересовалась я у мага. «Раньше они работали на убой. Даже Бетрис говорила, что сумела вышвырнуть одного магнера из оплота». «Мы развиваемся, они тоже на месте не стоят», — поморщился Устин и метнул новую искру магии. «Они что-то придумали. Шары до них попросту не долетают. Предположу, что это некое защитное поле. После мы обсудим со стражами и постараемся придумать, как его обойти или снять, если...» Он осекся, а я договорила мысленно: «Если выживем». Мне это совсем не понравилось, поэтому я помотала головой и заявила: «Никаких потом! Что думаете сейчас?» «Постоянная циркуляция магического поля», — подключилась к обсуждению Анита. «У меня тоже это основная версия». С силой швыряя молнию, кивнул маг и покосился на дочь с восхищением. «Но это потребовало бы максимальной концентрации. Вряд ли магнеры смогли бы ходить и тем более атаковать. Какие еще варианты?» «Ну...» — метнув шарик в Магнус, девочка задумчиво замерла. «Может, они не все это делают, а лишь один... а остальные его прикрывают». Хором закончили мы с Устином, и оба не сдержали улыбки. Я смущенно прикусила нижнюю губу, а маг помрачнел. «Точно. Один стоит чуть позади, Его плохо видно из-за дождя и вспышек. Не уверен, что могу утверждать, что он не участвует в бою, но точно могу сказать, что остальные беспрестанно атакуют. «Значит, мы вычислили того, кто делает щит», — подытожила я. «И что можно против него предпринять?» «Наслать мага картошку», — предложил Вальдемар. «Попросить Януария целиться именно в этого мага?» — спросила я. «У меня другое предложение», — пропыхтела позади нас Анита, и я обернулась. Девочка подкатила к окну стеклянную табуретку и, отдуваясь, выпрямилась. Вытянув руку, выпустила в шар столько магии, что в комнате стало светло. Устин оттянул меня от окна и строго уточнил. «Хочешь помочь им целиться в нас?» «Предлагаю просто пробить их защитное поле», — обиженно возразила она. «Мысль хорошая», — неожиданно согласился Устин и тут же прищурился. «Только даже я не смогу швырнуть его с достаточной силой, чтобы добросить до врага. И магией подтолкнуть не получится, поскольку внутри него уже есть заряд. Сама знаешь». «Знаю», — поникла девочка. «Но...» — вмешалась я. «Существует катапульта!» «София!» — восторженно глянул на меня Устин. «Я говорил, что ваши идеи меня вдохновляют». «Что с вами?» — почти испугалась я. «Это на самом деле похоже на самый настоящий комплимент, который я не заслужила. Ведь не я придумала катапульту». «Дизайн, с которым вы так носитесь, тоже не ваше творение», — напомнил Устин. «Но вы гордитесь, что повторили его». «Так чем плоха чужая идея, подброшенная вовремя?» «Уговорили», — счастливо улыбнулась я. «Принимаю комплимент». «А я принимаю мысли, как это воплотить в жизнь», — выгнул он бровь. «А я пока прикрою», — швыряя светильнички, крикнула Анита. «Вот эта доска. Только нужно выбить соединительные брусочки», — руководила я. «Как раз чудесное углубление для снаряда. Поставьте на второй табурет». «Его еще притащить надо», — пробурчал маг. «Вот так? А теперь нужно придумать, как придать усиление». Я постучала себя пальцем по губам. «Может, я заберусь на кровать и спрыгну? Под воздействием силы моей тяжести табурет улетит, и магнерам будет очень больно». «А если промахнетесь?» — нахмурился маг. «То очень больно будет мне», — призналась я и помотала головой. «Я не промажу». «Я подстрахую», — предложил Устин. Держась за его руку, я забралась на кровать и, прицелившись, спрыгнула на конец узкой доски. Как ни странно, у меня получилось попасть по доске, а вот в магнеров я промахнулась. «Надо немного подвинуть», — примериваясь, пробормотал Устин и посмотрел на меня. «Еще раз!» «Чем?» — огляделась я. «Второй табурет служит опорой нашему рычагу». «Я принесу еще один из столовой», — решительно заявил маг и выбежал из детской. «Януарий, бей левее!» — бегая по подоконнику, кричал кот. «Да не с твоей стороны левее, а с моей. Ты оглох, что ли?» «Вальдемар, ты мне мешаешь!» Возмущалась Анита, но животное не реагировало. «Не хочешь поближе с ним переговорить?» — спросила я Вальдемара и приглашающим жестом указала на доску. «Коты не летают!» — отрезал он. «Поспорим?» Выгнула я бровь, и его смыло с подоконника и из комнаты. Я тоже подхватила пару шариков, попутно отметив, как мало их осталось. Надо что-то решать. Долго осаду магнеров мы не выдержим. И шар-бомба давал нам прекрасный шанс на победу. «Я здесь!» Устин внес тяжелый стеклянный табурет и поставил его на пол. «Оказывается, в столовой только с отверстиями, а они не подойдут для наших целей». «Зато сидеть на них удобнее», — улыбнулась я и покачала головой. «И за столом. Но если бы ты оставил его целостность, то, возможно, в наших руках был бы убийственный снаряд». «И ты бы придумала, как его швырнуть?» — хмыкнул маг. «А то!» — приосанилась я. «Позвала бы Януария, ему и не такие тяжести по плечу. По привидению. Он не услышит твой зов», — усевшись рядом со сферой, заявил кот. «Неугомонное животное снова здесь». «Да и огромной сферы у нас нет», — подытожила я и хлопнула ладонью по табурету. «Поэтому возвращаемся к первому варианту. Анита, заряжай!» «Есть, мам!» — отсалютовала девочка и запустила в сферу искры магии. А я не успела убрать руку. И тут произошло странное. Вальдемар мгновенно переместился внутрь стеклянного шара и, выпучив глаза, прошипел. «Что? Опять?» «Как это произошло?» Тут же подскочил к нам Устин. Маг преобразился. Даже черты лица его хищно заострились. «Анита, у тебя же с того раза не получалось. Что ты сделала?» «Да все то же самое!» — взвизгнула она. «Эй!» — позвала я, не в силах оторвать взгляда от ладони, что продолжала лежать на шаре, в котором томился кот. «Вспомни!» — настаивал Устин. «Это может быть какая-то мелочь, которая тебе кажется незначительной. Это очень важно!» «Я понимаю, пап!» Едва не плакала девочка. «Но я ничего особенного не делала». «Народ!» — повысила я голос. «Я свечусь!»